Комиссар только слушал. Сержант проявлял полное понимание и сочувствие пострадавшим, в том числе и ко мне. Тут я переключилась на огромные суммы в счетах, которые негодяй мне предъявил, причем не постыдилась полностью признаться в собственной тупости и полной дурости, раз у меня железное алиби. Ладно, пусть выгляжу как разъяренная кретинка, раз такое оказалось в общении с профессиональным мошенником. Не будь у меня алиби, наверняка комиссар поставил бы меня во главе шеренги подозреваемых в убийстве. В состоянии аффекта, но все же убийство. С полицейским же я поделилась сообщением, что подозревать пана Кшевца стало еще до своего отъезда, поэтому, уезжая, строго-настрого запретила тем родным и близким, на кого оставляла дом, пускать сюда этого проходимца. В подробностях описала, кому именно запретила. Боюсь, комиссар не раз делал попытку прервать мои излияния, но это было все равно, что остановить разогнавшийся локомотив или прекратить извержение вулкана. Теперь я уже не лгала. Меня в самом деле понесло от всего, что я вытерпела от покойника. А тут подходящий случай выдавить из себя весь бушующий стресс. Как только я сделала паузу, чтобы вдохнуть воздуха, он сразу же вставил свой вопрос. «И вы полагаете, что есть еще и другие люди, также пострадавшие от Кшевца, и также, как вы, разъяренные?» Я немного притормозила. «Чтобы такие же разъяренные, не поручусь. У меня вообще весьма эмоциональный подход ко всякого рода несправедливостям. Ко мне или вообще ко всему польскому народу, вот как сейчас у нас. Ладно, не будем отвлекаться. А вот пострадавшие вроде меня наверняка были. И знаете, я вам очень сочувствую. Тут ведь перед вами явно два мотива. А страсть садовода-огородника к своему садику и вообще участку по силе выражения вполне может быть приравнена к любовной страсти. И в результате этого могло привести к одинаковым последствиям. Я говорю об обмане им женщины, влюбившейся в него, и маньяка-садовода, помешанного на, ну, скажем, Барбарисе. И возраст, и пол могут быть самыми разными, и я очень рада, что не нахожусь на вашем месте. В этот момент одновременно зазвонили оба моих сотовых. «Извините», — сказала я, вставая, — «это наверняка по работе. Вы же пока обдумайте все сказанное мною. И знаете, я не отказываюсь отвечать на любые вопросы». Я перешла в кабинет. На экранчике одного мобильника я увидела надпись. Звонила Юлита. По-другому звонил пан Ришард. Господи, что там еще у них стряслось? Ну, говорите, что? Сдавленным голосом Юлита с трудом вымолвила. Там был и застал нас брат пана Мирека и забрал свои вещи, фотографические, и мы не знаем. Одновременно в другое ухо бубнил пан Ришард. «Паня Иоанна, такая неожиданность. Там оказался и принял нас за грабителей». Я не стала ждать продолжения. Ясно. Помолчите и слушайте. У меня сейчас менты, но мы уже кончаем конференцию. Приезжайте немедленно, посоветуемся. В крайнем случае, холера, отдам ему их зажигалку, ведь она может стать гвоздем, вбитым в наш общий гроб. Только издали посмотрите, уехали ли уже от меня полицейские. Юлита тихонько ёкнула. Пан Ришард отключился молча. Я вернулась в гостиную. Было неприятно осознавать, что вот опять приходится что-то скрывать от полиции. Черт побери, и это как раз тогда, когда мы ни в чем не виноваты, словно лилии белые. А вот в показаниях приходится выкручиваться и плести чушь, и наносить вред. Как лучше сказать? Во всяком случае, мы здорово мешаем полицейским в их работе. Тут еще их печати сорвали. Но правды сказать органам правопорядка не можем. Какой полицейский поверит такой билиберде? В данный момент комиссар опять принялся за Марту. И, судя по упрямому, чуть не сказала остервенелому, выражению его лица, твердо вознамерился прижать ее к стенке. Глянул на меня и открыл рот. Но тут опять зазвонил мой сотовый. Посмотрела на экранчик Малгося. «Марта, у тебя?» — спросила она, не дав мне отозваться. «У меня». «Тогда мы тоже немедленно едем к тебе». И отключилась. А я им про ментов не стала говорить. Должны сами догадаться. Комиссар опять о чем-то хотел меня спросить, но, подумав, закрыл рот. Только во взгляде его было что-то странное. Наверняка ему в голову пришла какая-то гениальная мысль, потому что он тут же поднялся, свернув дознание, и даже не пытаясь скрыть, что страшно спешит, бросил. Пока они уезжают, но еще вернутся. Через минутку их уже не было. Посмотрев по очереди на часы, их в комнате было 3 штуки, одни большие, 2 маленьких. Марта заявила, что она и на вторую лекцию уже опоздала. «Можно я у вас немножко посижу? Тут разыгрывается такое супершоу, и мне интересно, что теперь будет?» «Твои родители будут», — информировала я ее и позвонила пану Ришарду. «Их уже нет, уехали. Можете прибавить газу». «Вы где сейчас?» «Будем минут через 10. Мы в пробке». «Я же?» «Ну прямо какой-то железнодорожный вокзал, на котором переплелись все расписания поездов». На всякий случай отперла ключом калитку, которую сержант, уходя, зачем-то захлопнул, и внимательно оглядела местность. Не притаился ли где хитрый комиссар? Или вдруг неожиданно возвращается? За это короткое время Марта успела убрать со стола проявление моего гостеприимства. Я долила воды в чайник и поставила его на газ. Малгося с Витеком появились минуты через 4. Я спешно ознакомила их с событиями последних часов. Уложилась в 5 минут, излагая случившееся коротко и без комментариев. Все семейство было потрясено. «Если у него такой же характер, как у покойного братца», — зловеще начал Витек, — «попытаться поговорить с ним как-нибудь поосторожнее», — поддержала мужа очень встревоженная Малгося. «Конечно, осторожно и дипломатично. Я не собираюсь так сразу ему все выложить. Сначала надо попытаться раскусить этого типа». И тут, перед моим домом, остановились 3 автомашины. Какие-то доли секунды мне казалось, что во двор входит покойный садовод. Чтоб ему, земля была пухом. Фигура, движение, цвет лица, темные волосы. Даже подумалось, а не ошиблись ли Ришард с Юлитой, и в домик Шевца был убит другой человек? Но мужчина и половины пути до крыльца не прошел, как я убедилась в своей ошибке. Что-то было в нем другое. Выражение лица? Какие-то исходящие от него флюиды? Брат покойника вошел в дом. Вежливо поздоровался, представился и вопросительно посмотрел на меня. Следом за ним вплотную шли Ришард с Юлитой. Никто из них не успел и словечко сказать. Осознавая всю опасность сложившейся ситуации, я твердо вознамерилась проявить осторожность и предусмотрительность, вскарабкаться на самую вершину дипломатичности и вообще вести себя разумно, затаив опасную для нас правду. Итак, тактичность, вежливость, дружеский, но прохладный прием. Ну и куда подевались все эти благие намерения, начиная с дипломатичности, Говорите сразу, вы порядочный человек или тоже мошенник?